Николли не занимал никаких официальных должностей в республике, и все же ни один сколько-нибудь заметный человек, приезжавший во Флоренцию, не пропускал случая посетить его, пишет о Николли его друг и библиограф, книгопродавец Веспасиано да Бестичи. С трогательной доверчивостью он давал свои книги другим, охотно вступал в беседу о прочитанном. Друзья посвящали ему переводы с греческого и свои труды, слагали в его честь панегирики. По воле автора одного стихотворения похвальную речь в честь Николли произносит сам Аполлон. Дом Николли привлекал знатоков книги своей библиотекой. Там постоянно работали несколько писцов. Сам он с увлечением читал новонайденные тексты, сравнивал их, устанавливал лучшие редакции, чрезвычайно тщательно Николли изучил переписку Петрарки и снабдил ее комментариями. Некоторые кодексы этот книголюб лишь исправлял, другие, такие как поэма Лукреции о природе вещей и комедии Плавта, собственноручно переписывал. Книги поступали к Николли со всех концов света. Помогал Николли в розыске рукописей гуманист Поджо Брачолини, который отличался умом, живостью и кипучей энергией. Как папский секретарь он совершал поездки по странам Европы. И попутно всюду в монастырях и библиотеках Италии, Франции, Англии, Византии искал старые рукописи. Он нашел такие значительные произведения, как «Наставление в ораторском искусстве» Квинтилиана, «Шесть речей Цицерона». В одном отдаленном монастыре Поджо в 1417 году отыскал список поэмы Лукреция Кара «О природе вещей». Она поразила его современников образностью и неизъяснимой приятностью цветущего стиха. О поэме говорили, спорили, заимствовали из нее сюжеты, особенно горячо обсуждали ее несколько позже при дворе Лоренцо Медичи, прозванного великолепным в своеобразном центре флорентийской культуры. Частыми гостями Лоренцо были поэты, живописцы, скульпторы. Здесь работал в частности Сандро Боттичелли, любимый художник семьи Медичи. Поэт Анджело Полицано обратил внимание художника на поэму «О природе вещей». Одна из лучших картин Боттичелли «Весна» навеяна гимном Лукреция Венере, которым открывается поэма. Эта картина одна из первых, созданных итальянским искусством на сюжеты античности. Но и Поджо не всегда удавалось купить найденную книгу. То ею очень дорожил хозяин, то стоила она баснословно дорого. Тогда папский секретарь, не считаясь со временем, собственноручно, он был отличным каллиграфом, переписывал находку. На переписку одного кодекса он потратил 53 дня упорного труда. И если бы не Поджо, эти творения могли безвозвратно затеряться. Какой-нибудь монах мог счистить с пергамента старый ненужный текст и записать хронику своего монастыря. Состояние многих монастырских библиотек того времени было плачевным. Вот что рассказал Боккаччо гуманисту Бенвенуто де Имола. Когда он, Боккаччо, был в Апулии, увлеченный славой места, зашел в древний монастырь Монте-Кассино, страстно желая увидеть библиотеку, весьма почтенную, как он слышал. Действительно, Монте-Кассинский монастырь и его библиотека были среди центров средневековой итальянской культуры. Основал монастырь в 529 году Бенедикт Нурсийский. Он же написал устав для созданного им монашеского ордена, названного позднее Бенедиктинским. Устав рекомендовал монахам заниматься священными книгами, хотя никаких указаний по созданию скриптория, характеру его деятельности устав не содержал. Честь создания первой в Европе мастерской по переписке книг принадлежит Кассиодору, которого считают последним римлянином и первым человеком Средневековья. Кассиодор написал наставление к братьям, где давал рекомендации по созданию рукописи. Постепенно в монастыре Монте-Кассино складывалась библиотека, хранящая великолепные манускрипты. Ее-то и хотел посмотреть Боккаччо через 8,5 столетий после основания монастыря. Он скромно обратился к одному монаху, который показался ему наиболее приветливым.